Бавария. Февраль. 5 километров. Я остановилась у входа в клинику, запыхавшаяся, но счастливая. Я прошла 5 километров. Доктор Мюллер улыбался, глядя на секундомер. За 1:20. Отличный результат. Хромота почти незаметна. Почти не считается. Фрау Максимова, вы перфекционистка. Это хорошо для хирурга, но плохо для пациента. Небольшая хромота может остаться навсегда. Но разве это помешает вам оперировать? Он был прав. Вечером позвонил Воронов. Настя, ты когда возвращаешься? У нас тут сложная операция намечается. Хотел бы с тобой проконсультироваться. В марте буду. Смогу ассистировать? Конечно, ждем с нетерпением. После разговора я включила музыку, старую песню, которую любила в студенчестве. И начала танцевать, медленно, осторожно, прислушиваясь к телу. Левая нога протестовала, но держалась. Кружилась по комнате и думала, я смогу. Вернусь в операционную, буду жить дальше, а в мае закрою прошлое, окончательно. Посмотрю в глаза тем, кто пытался меня сломать, и покажу, что у них ничего не получилось. Музыка закончилась. Я стояла у окна, глядя на засыпающие Альпы. Где-то там, за горами, ждала Москва. Работа. Суд. И Сава. Смело улыбнулась своему отражению. Я готова к новой жизни. Я хочу быть счастливой.